Фурдик посерьезнел. «Как тебе сказать, шалить они не прекращали. Просто им не до нас было, по большому счету. Тебе здорово повезло. А так? Ты в скоплении АД-186 работаешь в основном. Так там почти всегда спокойно. Астероиды относительно бедные. Поживиться, считай, нечем, они туда редко заглядывают. Пираты любят караваны купцов на орбите Цандера или какой-то другой планеты. Ну или вот, открыли новое скопление астероидов АД-112. Там богато, там они будут роиться, гадалки не ходи. Караваны? Ну, караван — это же большой конвой. Иначе зачем огород городить? Неужели на конвои нападают? Андре, в Тримезианском поясе не осталось мелкой шушеры. Лет 10 назад были всякие, но в 2617 году все поделили 4 группировки. Синдикат, Знамя в крови, Ребята Билла Пистолета и Алые Тигры. Однако 3 месяца назад была серьезная заваруха, так что от Знамени ничего не осталось. А Билла Пистолета, говорят, вообще завалили. Оставшиеся солдаты Фортуны бегут либо к Тиграм, либо к Синдикатчикам. Это парни угрюмые, в нашей глухомании настоящая сила. Фурдик замолчал, огляделся и продолжил шепотом. По секрету, бил пистолет в прошлом году, когда еще был жив, объединялся с Синдикатом. Там они вместе распатронили конкордианский военный конвой, сбили фрегат, отогнали эскортный авианосец и захватили магистральный контейнеровоз с грузом Дайнекса и Титанира. Так что, пираты, это серьезно, не сомневайся. Ого, авианосец? Глаза у меня сделались большие и очень удивленные. Борьба с авианосцем, пусть даже эскортным, в моем понимании была прерогативой регулярного флота, а никак не кучки отребья. А то... Захваченный контейнеровоз перестроили в авианесущий рейдер. Ныне это флагман Синдиката. На самом деле, как я узнал позднее, Фурдик излагал историю Синдиката 3Х не вполне точно. Флагманом пиратской группировки Синдикат 3Х действительно служил переоборудованный контейнеровоз, но не конкордианской, а земной постройки. Здесь Фурдик путал Синдикат с кланом Малые Тигры. И выступал он в этом качестве не с прошлого года, а уже лет 5 минимум. Но для меня в моем тогдашнем качестве лопуха и такая информация могла считаться совершенно первосортной. У пиратов кругом осведомители, и на Цандере, и на Фтии, да и у нас им кое-кто с удовольствием продает информацию. Куда же Эрмандада смотрит? Кстати... А правду рассказывает, что Эрмандада, как бы помягче выразиться, не совсем обычная служба безопасности. При этих словах Фурдик резко ухватил меня за грудки и потянул к себе. «Цыц!» — зашипел он. «Про Эрмандаду вообще ни звука!» «Это не шутки. Здесь прослушки нет, зато в других местах очень даже. Не задавай подобных вопросов. Эрмандада, если что, тебя достанет, даже если ты в черную дыру нырнешь. Достанет и шлепнет». Бармен отпустил меня, заулыбался и продолжил вполне дружеским тоном. «Слушай, Андре, а ты не хочешь со мной поработать? Мы за тобой понаблюдали. Парень ты хваткий и пилот от бога. Есть у меня пару тем в смысле левого заработка. Реальная халтура и деньги реальные. Не то, что у наших крохоборов». «Я подумаю», — ответил я, взяв на заметку это «мы понаблюдали». «Да нет вопросов, думай». Фурдик широко улыбнулся. «А про пиратов и вообще про обстановку на наших космических пастбищах поговори лучше с Камачо». «Камачо?» «Да вон он сидит». Бармен ткнул пальцем в столик, над которым нависал тот самый колоритный брюнет, которого я заприметил в первое посещение бара. Одет он был против прошлого раза вполне конвенционально. Компанию ему составлял мой старый знакомец, Дан Контес. «А кто такой этот Камачо?» «Ну ты даешь. Камачо Сантуш, легенда тримезианского пояса. Гетархази и Родригес перекупили его 3 года назад за такую кучу терра, что выговорить боязно. Вице-директор Феррейра лично его уговаривал. Иди, познакомься. Поставь ему текилу, и все будет тип-топ. Мужик он резкий, но душевный, особенно когда напьется. Урдик, захихиков, выдал мне полулитровую бутыль. С тебе 40 терра. За текилу и приятную беседу, ха-ха. Да, сеньор Фурдик настоящий бармен. Напоит, накормит, развлечет, скажет пару умных слов и выдает денег, заложив в счет свои чаевые. И так все ненавязчиво, так приятно. Если я научусь так по космосу летать, как он бухло толкает, жизнь будет прожита не зря. Данкан и Камача заметили мой маневр в их сторону. Они прервали беседу и воззрились на вашего скромного рассказчика. Дан с обычным дружелюбием, а его товарищ, так сказать, бифокально. Одним глазом он глядел на емкость с текилой, выражая надежду. Другим — на меня в комплексе, выражая явное неодобрение. Кто, мол, такой? Зачем пришел? Впрочем, как и предупреждал Фурдик, текила помогла. Сантуш сообразил, что отдельно от меня выпивки не будет, и сменил гнев на милость. Мы познакомились и разговорились. Камачо, как и многие зуперштерны локального значения, обладал выраженным комплексом сверхполноценности, а потому был словоохотлив, только успевай запоминать. Дан Контес, проработавший в концерне дольше моего, активно поддакивал. А я мотал на ус и непрерывно проклинал себя за снобизм и невнимательность. Что же я раньше не поговорил-то с людьми? Просто не поговорил. Синдикат, парень, это синдикат 3Х. Да-да, буквально 3Х. По первым буквам их политической программы. Exploitation, execration, extermination. Эксплуатация, проклятие, уничтожение. А что за язык такой, латынь? Один из мертвых языков, верно, но не латынь. British English. Я и не слышал о таком. А, неважно. В общем, про синдикат. Его возглавляет некто Иеремия Блад. Англичанин, бывший сотрудник корпорации White Cross & Co. Это вроде нашей DIR. Корпорация разорилась, а этот ублюдок захватил технику и сколотил из оставшихся пилотов банду. Теперь в большой силе. Свои зовут его Кормчий за то, что он написал книгу «Скрижали праведных». По его мнению, выходит, что мир грешен, и его можно спасти только полным всесожжением. У синдиката боевой клич «Игнис Санат», что по-нашему означает «Огонь исцеляет». Как услышишь в эфире, не сомневайся насчет принадлежности гостей. Так проповедовал Камача между стопками текилы, которую он глушил чистоганом, без всяких там лизнул, опрокинул, куснул. Огонь исцеляет. Псих какой-то, резюмировал я. Точно, псих, согласился Дан. Очень опасный псих с задатками гения. Я его знаю. Мы работали на White Cross вместе 8 назад или 10, я точно не помню. Я вот уволился, а он остался. Худой такой ублюдок, чрезвычайно хитрый. Опасность чует, как лиса, и никаких понятий. Каких еще понятий? Я недоуменно вздернул брови. С такими потоками многоязычного сленга, какие обрушились на меня в тримезианском поясе, мне, ясное дело, никогда сталкиваться не доводилось. О морали и нравственности. Вообще без тормозов, чувак. Это еще тогда было ясно. А уж теперь... Алые тигры мне даже нравятся, не то что отморозки и синдиката. Зверье, живодеры. Главному тигров некто Гай титанировая шкура. Кто такой? Не знаю. Никто его в глаза не видел, но умен. И стратег. За последнее время он здорово поднялся. То, что подняться, означает среди местных вовсе не положительно прирастить свою координату по оси Z, а заработать денег и вообще стать успешным. Я уже успел усвоить и переспрашивать не стал. 5 лет назад Иеремия начал войну с нефритовой триадой. Были такие подонки, базировались в системе Шао. Блат их вырезал под корень, но и у него сил поубавилось. А тигры не ввязывались до последнего, ждали, чья возьмет, и захапали освободившиеся делянки. Вот тогда они здорово укрепились, а синдикату, считай, ничего и не перепало. Блат с тех пор тигров очень не любит. Сантуш, как выяснилось, работал в Тримезианском поясе уже 13-й год. Выучился на пилота-истребителя в родной субдиректории Бразилии. Но из-за какой-то мутной истории из ВКС его выперли, совсем как меня. И совсем как я, он оказался вольным художником в Тримезианском поясе. Впрочем, позднее я слышал, как он рассказывал другому парню иную версию своей биографии. Дескать, он португалец из европейской директории и изначально учился на гражданского пилота. Полагаю, на обеих версиях лежал отблеск истины. И в то же время вполне правдивой не могла называться ни одна из них. Сантуш рассказал о настоящих побоищах, вымерзающие изрешеченные из пушек флугеры в астероидных поясах, звездолеты, взятые на абордаж, торпедные атаки и десанты на планетоиды в самодельных бронескафандрах, пропавший отряд, утянутый смертоносными гравитационными щупальцами черной дыры проклятая Шао за горизонт событий. Мои наотарские приключения разом побледнели. Вот кому надо было писать книгу, а не мне. В конце концов, Сантуш здорово нализался и сделался неприятен. Он развалился в мягком углу дивана, извлек из-за пазухи какую-то коричневую плитку, отломил кусочек и положил за губу. — Че вылупился, парень? — А? — Думаешь, это мескаль? — Нихера это не мескаль. — Простите, Камача. Чё ты мне все время выкаешь? Обращайся на ты, как мужик. — Хорошо. Я не думал про мескаль. Я даже не знаю, что это такое. — Не, ну ты погляди на него, Дан. Он не знает, что такое мескаль. Да. Эх, молодость. О, а знаешь анекдот про генерала Родригеса? Подходит как-то вице-директор Феррера к генералу и спрашивает. — Генерал, а вы были в молодости членом суда? А генерал ему. — Эх, молодость, молодость, членом туда, членом сюда. А-ха-ха! Неплохо, скажи, Дан. — Я не так сильно понимаю русский, Камача. Объясни мне юмор. — Хороший ты мужик, Дан, но такой бываешь тугой. Ах-ха-ха! — Да, Андрей, это не мескаль. Это жевательный табак. Привычка отвратительная, но не без пользы. Жуй табак и станешь таким же сексуальным халкозавром, как я. — Ну, даже не знаю, что сказать. — А ничего и не надо говорить. Хочешь бесплатный совет? Никого не слушай и оставайся в Тримезианском поясе. Тут место для нас с тобой, парень. Ты волчонок, Андрей. А через пару лет станешь волком. У тебя ледяные глаза, как будто ты смотрел в душу самой пустоты. Космос таких любит, это я тебе говорю. Здесь настоящая жизнь. Еще не каждый космический булыжник засижен цивилизацией. Оставайся, сам поймешь. А космос тебя не выдаст, если он любит. А тебя он любит, я знаю. Спасибо, Камача. Правда, очень приятно слышать комплимент от такого человека. Это не комплимент. Ты не баба, чтобы тебе комплименты говорить. Это правда, понял? Ладно, проехали. Продолжай, что ты там хотел сказать? Да вот, в последнее время меня все норовят осчастливить советом. Ставлю 1000, что предыдущим советчиком была одна вонючая крыса и беспринципная свинья, карьерист Тойва Тоссанин. Он советовал тебе паковать манатки и валить по добру по здорову. Угадал. Но как? Ха! Подумаешь, загадка. Как я уже сказал, у тебя в глазах лед, а Тоссанин сделает все, чтобы убрать со своего радара такого, как ты. Еще один совет. Послушай Тоссанина и сделай наоборот. Ик. Надо выпить. Камача, ты имеешь в виду, что надо оставаться в концерне? Какое твое мнение? Что ты думаешь о Дитерхазе Родригес? Ты опытный человек, интересно послушать. А я их на болту поперек резьбы вертел. Не понял, кого? Да обоих, и Дитерхази, и Родригеса. А что ты думаешь по поводу Эрмандады? А я и их на болту поперек резьбы вертел, всех. А вот такой вопрос. Слушай, вали отсюда, а, щегол? Ты меня утомляешь. Не обижайся, ты мне нравишься, но вали пока, ладно, а? А мы тут с Даном еще выпьем. Я ушел, понятное дело. Не стал напоминать Камачо, что Данкан не пьет вообще ничего, кроме вареной воды. Камачо-то, похоже, было уже все равно. Потом был банкет. Роблес произнес длиннейший и скучнейший тост. А после высшие руководители базы, все эти херенты-супериоры, страшно наклюкались. Настолько страшно, что состояние Камача Сантуша можно было высечь в хрустале, как эталон трезвости. В углу сидел прямой, как палка, невозмутимый, как сто черугов, и одинокий, как марсианский олимп, Тойва Тоссанин, баюкая в ладони стакан турбоколы. Треть водки, треть целинского листа и треть газировки. «Горько мне, горько!» Куда я попал, возопил ваш покорный слуга и отправился спать. Впереди было 6 блаженных дней отпуска.